Первое. Ввиду прибытия добровольческой армии в Кубанскую область и осуществления ею тех же задач, которые поставлены кубанскому правительственному отряду, для объединения всех сил и средств признается необходимым переход кубанского правительственного отряда в полное подчинение генерала Корнилова, которому предоставляется право реорганизовать отряд, как это будет признано необходимым. Второе. Законодательная рада, войсковое правительство и войсковой атаман продолжают свою деятельность, всемерно содействуя военным мероприятиям командующего армией. Третье. Командующий войсками Кубанского края с его начальником штаба отзывается в состав правительства для дальнейшего формирования Кубанской армии. Подписали генералы Корнилов, Алексеев, Деникин, Ардели, полковник Филимонов, Быч, Рябовол, Султан Шахим Гирей. Началось соединение двух добровольческих армий, в ближайшие дни в ходе которых не стихали бои за обладание Новодмитриевской, в станицу прибывали кубанские добровольческие части. Они насчитывали 2185 человек, из них офицеров 1835, казаков 350 человек. Командующий добровольческой армией генерал Корнилов провел реформирование наличных сил. Теперь Белая армия получила следующую четкую организацию. Первая бригада, которой командовал генерал-майор Марков, состояла из следующих частей. Офицерский полк, 1-й Кубанский стрелковый полк, 1-я инженерная рота, 1-я и 4-я артиллерийские батареи. Вторая бригада, которой командовал генерал-майор Багаевский, состояла из следующих частей. Корниловский ударный полк, партизанский полк, пластунский батальон. Вторая, третья и пятая — артиллерийские батареи. Конная бригада, которой командовал генерал-майор Эрдели, состояла из следующих частей. Первый конный полк, кубанский полк, сперва отдельный дивизион, черкесский конный полк, конно-артиллерийская батарея. В состав ни одной из этих трех бригад не был введен чехословацкий инженерный батальон. Он начал формироваться в Ростове в декабре 1917 года из добровольцев чехословацкого корпуса чехов и словаков, проживавших в этом городе. На начало февраля следующего года он насчитывал около 100 человек при двух пулеметах. Кроме того, в марте в его состав вошел Карпато-русский добровольческий отряд, 41 человек. Часть чинов батальона составляла личный конвой генерала Алексеева. Командовал батальоном бывший капитан австро-венгерской армии чех Иван Францевич Немчик. После возвращения на родину он дослужился до звания полковника чехословацкой армии, служа в штабе Пражского военного округа. Политическим руководителем воинской части был штатский инженер Краль. Белые чехи и словаки сражались в рядах добровольческой армии до марта 1919 года, когда после оборонительных боев под городом Мариуполем они эвакуировались из России вместе с французскими частями. После проведенной реорганизации добровольческая армия, состоявшая теперь из трех бригад, имела в своих рядах до 6000 бойцов. Командование армии беспокоило то, что численность обоза удвоилась, и это самым негативным образом влияло на маневренность армии. Корнилов собрал военный совет армии, на нем предстояло решать судьбу Екатеринодара. Брать город кровопролитным штурмом или в походном движении обойти его стороной. Было известно от агентурной разведки, допросов пленных, взятых под Новодмитриевской, что в столице Кубани сосредоточены значительные красноармейские силы, которые все время наращивались. В руках большевиков находилась и вся железнодорожная сеть Северного Кавказа. Военный совет принял следующее решение. Бороться с советами сегодня можно только одним способом. По-суворовски атаковать и только атаковать. План штурма Екатеринодара был составлен лично генералом Корниловым. Город являлся целью ледяного похода. В случае успеха Екатеринодар становился белой столицей, откуда добровольческая армия могла начать борьбу за Кубань и Терек, за Дон и за Москву. Таковы были планы Лавра Георгиевича, его единомышленника Алексеева, быховских узников. Цель Екатеринодарской наступательной операции по замыслу командующего добровольческой армией генерала Корнилова заключалась в следующем. Во-первых, следовало разбить крупные отряды противника, действовавшие южнее Екатеринодара, для того, чтобы обеспечить возможность переправы на левый берег реки Кубань и увеличить запасы патронов и снарядов за счет большевистских складов. Во-вторых, внезапным ударом захватить большую станицу Елизаветинскую в 18 верстах к западу от Екатеринодара. Это был пункт, в котором имелась только паромная переправа, но белых здесь красные не ожидали. Кроме того, елизаветинские казаки сторонниками большевиков не считались, и можно было рассчитывать на их поддержку. В-третьих, переправиться, пусть даже с боем, через реку Кубань и атаковать сам город Екатеринодар, штурмуя его без устали до победного конца. Закончив изложение плана Екатеринодарской операции, генерал Корнилов заметил следующее. Ближайших к Екатеринодару переправ имеется две. Это деревянный мост у станции Пашковской, где вел бой Покровский, но там большевики должны нас поджидать, и железнодорожный мост у самого города. Но атака его, как мне подсказали наши инженеры, представляет непреодолимые технические трудности. Сегодня же командиры бригад получат от меня боевые распоряжения. Генерал Алексеев сказал: «Мы с Лавром Георгиевичем верим в ваших бойцов, в их мужество, стойкость в бою, в твердость духа и в то, что их не надо агитировать за кровавый штурм». Бои за столицу кубанского казачьего войска оказались намного тяжелее, чем предполагало белое командование. Екатеринодарская операция началась успешно. В 20-х числах марта бригада генерала Багаевского после упорного и кровопролитного боя захватила станицы Григорьевскую и Смоленскую. Конная бригада генерала Эрдели налетом успешно овладела большой станицей Елизаветинской, часть казаков которой сразу же примкнула к белым, вооружившись припрятанными винтовками и шашками и сев на коней. Но на рассвете 24 числа внезапной атаки станицы Георгия Афипской бригадой генерала Маркова не получилось. Когда голова наступающей колонны подошла к станице, быстро рассвело. Дозоры красных сразу же заметили наступающих в открытом поле, была объявлена тревога. Марковцев, еще не успевших развернуться для атаки, накрыл убийственный артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь. В обстреле участвовал и показавшийся за поворотом бронепоезд. Из станицы, расположенной на возвышенном месте, хорошо просматривались группы людей на заснеженном поле. В числе первых пулевое ранение в ногу получил генерал Романовский, находившийся в окружении командующего армией. Положение спас бригадный командир. Генерал Марков приказал колонне укрыться за высокой насыпью железной дороги, которая проходила поблизости по заливным лугам. Эта насыпь надежно укрыла добровольцев от обстрела на несколько часов. Впереди виднелась окраина станицы, опоясанная протекавшей в совершенно отвесных, хотя и в не очень высоких берегах речки Шепш, с единственным через нее мостом. Только начинающееся наступление на Екатеринодар приостановилось. Тогда генерал Корнилов приказал генералу Багаевскому обойти станицу Георгия Афипскую с запада. Станица Георгия Афипская была взята атакой двух пехотных бригад добровольцев. Ее гарнизон насчитывал свыше 5000 красногвардейцев с артиллерией и бронепоездами. На железнодорожной станции белые захватили склад боеприпасов с почти 700 артиллерийскими снарядами. Они и оказались самыми драгоценными трофеями. Снаряды у добровольцев были уже на исходе. На площади Георгия Афипской станицы генералы Корнилов и Алексеев провели благодарственное построение бригад, участвовавших в победном бою. Когда Лавр Георгиевич стал благодарить командира партизанского Донского казачьего полка генерала Бориса Ильича Казановича, командовавшего на фронте дивизией сибирских стрелков, за взятие станицы и железнодорожной станции, тот ответил так: «Никак нет, ваше превосходительство. Всем успехом мы обязаны Митрофану Осиповичу Нежинцеву, командиру ударного полка, который носит ваше имя». Войска добровольческой армии стали стягиваться к станице Елизаветинской, к паромной переправе через Кубань. Встал вопрос, какими силами форсировать реку и переходить на левобережье, где стоял Екатеринодар. Было решено переправить на противоположный берег бригаду генерала Багаевского и конницу генерала Эрдели. Они составляли первый атакующий эшелон. Марковцам предстояло прикрывать армейские тылы со стороны аула Панахес, где скапливались силы красных. В такой ситуации третье войско добровольцев оставлялось на левобережье. Они могли принять участие в общем штурме только тогда, когда армейский обоз, сотни раненых окажутся на противоположном берегу. Переправа добровольческой армии через полноводную Кубань в станице Елизаветинской шла трое суток днем и ночью. Местный паром брал или около 15 конников, или 4 повозки с лошадьми, или полсотни человек с оружием. Обнаружили еще один небольшой паром, правда, с неисправным тросом, а также с десяток рыбачьих лодок. За трое суток на противоположный берег перевезли около 9000 добровольцев, обозников, беженцев, до 4000 лошадей и 600 повозок, артиллерийских орудий с упряжками, зарядных ящиков. Красные батареи подошедшего к станице Елизаветинской отряда сорокинских войск стали обстреливать место переправы только в самый последний день, 27 марта. Но было уже поздно. В тот день командование белых вместе с кубанским правительством обсудило вопросы, связанные с занятием Екатеринодара. О том, что он будет взят, в добровольческой армии говорили как о чем-то неизбежном и не допускающем сомнений. Кубанцы-автономисты больше слушали своих коллег, сами предлагали мало. Совещание в отсутствии Корнилова вел генерал Алексеев. Оно закончилось назначением генерала-лейтенанта Деникина екатеринодарским генерал-губернатором. В тот же день генерал Корнилов приказал правлениям окрестных станиц выставить и немедленно прислать в состав добровольческой армии определенное число вооруженных казаков, пеших и конных. Больше всего людей, как и ожидалось, выставила станица Елизаветинская. Это был хороший признак. Кубанский казачий край откликался на призыв командующего Белой армии. Теперь многое зависело от того, будет или не будет взята столица Кубани.